Память священномученика Лукиана. Жил святой в Риме, в язычестве носил имя Лукий. Апостолом Петром был просвещен светом Христовой веры, принял крещение. После смерти апостола святой Лукиан проповедовал Евангелие в Италии. В то время в Рим пришел святой Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла. По просьбе святого Климента, папы Римского, он дал согласие отправиться на проповедь Евангелия в западные страны и стал подбирать себе спутников и помощников. Святой Климент, посвятив Лукиана во епископа, направил его, а также святых Маркеллина, Сатурнина, пресвитера Максиана и диакона Иулиана со святым Дионисием. Из Италии святые проповедники приплыли в Галлию. Святой Маркеллин с сопровождавшими пошел в Испанию, святой Сатурнин в Галлию, Дионисий с остальной дружиной в пределы Перисские. Оттуда святой Лукиан с Максианом и Иулианом отправились в Бельгию. Проповедь Лукиана была очень успешной. Сильным благодатным словом и примером своей жизни он обратил в христианство большее число язычников. Святой Лукиан был строгим подвижником, за весь день вкушал лишь кусок хлеба и немного воды. В обращении был кроток, всегда радостен и светил лицом. Вскоре почти все население Бельгии обратилось к вере во Христа. В то время римский император Домициан воздвиг второе после Нерона гонение на христиан и издал указ, предписывающий предавать мучениям и казни всех, кто откажется принести жертвы языческим богам. Для исполнения указа в Бельгию были посланы трое сановников. Господь открыл святому Лукиану предстоящим его подвиги. Собрав паству, он убеждал ее не страшиться угроз, мучений, смерти. Затем вознес благодарение Богу, даровавшему возможность присоединиться к сонму святых мучеников. После молитвы святой Лукиан с пресвитером Максианом и диаконом Иулианом удалился на вершину горы, где продолжал поучать сопровождавший его народ. Здесь святых настигли воины императора и привели на суд. Святым Максиану и Иулиану было предложено отречься от Христа и принести жертву идолам, но они оба с твердостью отказались и были обезглавлены. Затем судья стал допрашивать святого Лукиана, обвиняя его в волшебстве и неповиновении императору и сенату. Святой отвечал, что он не волшебник, а раб истинного Бога Господа Иисуса Христа, и отказался принести жертву идолам, сотворенным человеческими руками. Святой был подвергнут жестокому бичеванию, во время которого только повторял: «Никогда не перестану сердцем, верою и устами хвалить Христа, Сына Божия». Святой мученик был обезглавлен. Над его телом воссиял небесный свет, и был слышен голос Спасителя, призывавший доблестного страдальца в небесное царствие для получения мученического венца. Силою Божию святой встал, взял свою отрубленную голову, перешел через реку и, дойдя до избранного им для погребения места, возлег на землю и с миром почил. При виде этого величайшего чуда около 500 язычников обратились ко Христу. Впоследствии над гробом мученика Лукиана была воздвигнута церковь, в которую перенесли останки и святых мучеников Максиана и Иулиана.